Тем не менее, Майя, похоже, хочет отомстить за то, что я побил ее, вероятно, просто побив меня в ответ. Я не чувствую от нее особой жажды крови. Софи хочет превратить меня в одного из своих питомцев или пешек, которые обеспечат безопасность ей и ее сестре. Проблема в Хадвине. Пожилой мужчина, похоже, серьезно думает о том, чтобы убить меня. Сначала мне нужно получить больше информации о втором этаже. Что если это место, где мне абсолютно необходимо как можно больше людей? Я проверяю окрестности своим восприятием, но ничего не ощущаю. Итак, давайте проверим уведомления. Поздравляем! Вы завершили первый этаж обучения сложности ад. Добро пожаловать на второй этаж. Королевство, пронизанное маной. Поздравляем! Теперь вы можете выбрать свой основной класс. Предложенные варианты основаны на вашей производительности в обучении до настоящего момента. Вы получили один жетон улучшения навыка. Вы получили одно очко навыка. Теперь вы можете использовать сообщество с лимитом времени 10 минут в сутки. Вы получили 5 очков характеристик. Что ж, черт возьми, это много. Что-то тыкает меня, и я смотрю вниз на песика. Прости, бисквит, у меня едва хватает ткани, чтобы прикрыть зад. Как ты думаешь, где бы я прятал больше еды? И, пожалуйста, прекрати. Больно, когда ты ударяешься о мою ногу. Только укрепление маны не дает мне потерять сознание. Я возвращаюсь к делу и вкладываю 5 полученных очков характеристик. 3 в ману и 2 в выносливость. Сквозь стиснутые зубы. Я хочу больше маны. Мне нужна больше маны. Затем я проверяю свои навыки. Концентрация, ур, 10. Манипуляция маной, ур, 10. Восприятие маны, ур, 9. Колебание, ур, 5. Перераспределение кинетической энергии, ур, 8. Вооружение, ур, 2. Ладно, я ожидал только манипуляцию маной на 10 уровне, так что это усложняет выбор. Давайте подумаем об этом позже. Сейчас я хочу сначала увидеть свои классы. Молодец, вы успешно вошли на второй этаж. Теперь вы можете выбрать один из классов. Классы основаны на ваших действиях и производительности в обучении до настоящего момента. Выбирайте с осторожностью. Ученик силы. Начальный класс, который использует силу различных сил, позволяя пользователю контролировать и манипулировать энергией и импульсом во время боя, пользуясь их сильной связью с маной. Мистический укротитель. Начальный класс, который использует свою магическую склонность для общения, контроля и усиления магических существ, формируя связи и укрепляя своих союзников. Эфирный воин. Начальный класс, сочетающий боевое мастерство с базовыми магическими способностями, создавая универсальный стиль боя, опирающийся как на физическую силу, так и на врожденные магические энергии. Проводник маны. Начальный класс, сосредоточенный на циркуляции маны внутри тела, используя врожденные таланты пользователя для усиления физических качеств и совершенствования контроля над магией. Ударник маны. Начальный класс, направляющий свою врожденную магическую энергию в мощные физические атаки, усиливая свою силу и ловкость в бою. Лучник силы. Начальный класс, в котором пользователь использует свои магические способности для усиления навыков стрельбы из лука, создавая мощные снаряды, основанные на силе. Кинетический защитник. Начальный класс, специализирующийся на смягчении силы входящих атак, обеспечивая защиту для себя и своих союзников, тонко манипулируя энергией и импульсом. Возвышенной концентрацией. Начальный класс, подчеркивающий ценность ментальной концентрации, наделяя пользователя способностью усиливать свое магическое мастерство, сохранять фокус во время боя и повышать способность быстро адаптироваться к меняющимся ситуациям в сражении. Разведчик маны. Начальный класс, сочетающий навыки восприятия маны с скрытностью и отслеживанием, позволяя пользователю обнаруживать скрытых врагов, магические предметы и области высокой концентрации магии. Мистический бронник. Начальный класс, сосредоточенный на создании и усилении снаряжения с магическими свойствами, позволяя пользователю создавать базовое магическое оружие и броню, а также улучшать существующее снаряжение. Хорошо, этот список кажется еще длиннее. Предложенные 10 классов, это хорошо, нормально или плохо? Эти классы вообще хороши? Я снова оглядываюсь, чтобы немного отвлечься, и, кажется, все делают то же самое, выбирают свои классы, все, кроме Лили, которая смотрит в воздух с пустым взглядом. Ее рука касается меня, и я чувствую, как теплая мана исцеляет мою рану. Что мне делать? Я ужасен в таких вещах. Что я могу сказать? Все будет хорошо. Ты не хотела взорвать голову своему другу. Это не твоя вина. Вздох. Даже мое отношение к ней немного изменилось. Ее навык настолько ужасающий. Как вообще возможно ранить монстра 26 уровня по имени с навыком первого уровня? Есть ли уровни навыков? Может быть, некоторые навыки просто намного сильнее? Я не знаю. Я хочу знать. Пока я оглядываюсь, я вижу, что Ким бросает взгляд на Лили, и его глаза полны ненависти. Это может быть проблемой. Он и Кевин были лучшими друзьями на первом этаже. Мои глаза встречаются с его, и через секунду он отворачивается. Мне нужна Лили, так что не смей трогать ее. Вот что я пытаюсь сказать ему без слов. Затем снова я чувствую, как кто-то толкает мою ногу. Еда, черт возьми, бисквит. Ты хочешь съесть мою ногу или что? Он чувствует мое настроение и останавливается, затем бежит к Ходвину, который все еще сидит на земле. Я наблюдаю, как он начинает тыкать мужчину, и затем слышу его короткий крик. Что за черт? О, ты тоже теперь слышишь бисквита? Добро пожаловать в клуб. Тесс приближается ко мне. Мы не можем присоединиться к сообществу. Говорится, что сначала должен войти человек с самым высоким уровнем в группе. Что? Должно быть, это я. Ты уже выбрала свой класс? Да, я расскажу тебе больше, когда вокруг будет меньше людей. Звучит неплохо. Хорошо, давайте сделаем так. Сначала я проверю сообщество, затем улучшу свой навык. Возможно, после этого мне предложат больше классов или те, что у меня есть, изменится. Что касается сообщества, там может быть полезная информация о классах. Сообщество, говорю я и получаю уведомление. Поздравляем с завершением задания этажа на первом этаже. Вы принадлежите к группе 4 уровня сложности от в пятом раунде обучения. Как самый высокий по уровню в вашей группе, пожалуйста, выберите название для вашей группы перед доступом к сообществу, а также псевдоним для использования на форуме. Я делаю паузу и с долгим вздохом закрываю глаза. Мое восприятие маны все еще наблюдает за людьми вокруг и сканирует как можно большую область. Затем я читаю это снова, и снова, и снова. Что за черт, система? В чем твоя проблема? Глава 60. Сообщество. Ладно, позже, я подумаю об этом позже. Сначала давайте выберем название для нашей группы и для себя. Добро пожаловать в сообщество. Ваша группа теперь зарегистрирована как группа 4, а ваш псевдоним будет безымянный. Ваш дневной лимит времени – 10 минут. После этого ваш доступ к сообществу будет отключен. Затем появляется окно, похожее на форум. Легкая сложность – 1869-2000. Нормальная сложность – 734-1000. Тяжелая сложность – 330-500. Адская сложность – 56-250. Турнир сообщества – в настоящее время недоступен. Итак, да, адская сложность, самая высокая, как и ожидалось. Что меня удивляет, так это то, что есть форум со всеми сложностями в одном месте. Что означают эти числа? Количество выживших из общего числа попавших в обучение, и еще, что за черт с этими числами? Почему так много людей? И почему в адской сложности количество намного меньше по сравнению с другими? Ладно, забудем о последнем. И еще, какого черта это за турнир сообщества? Так много вопросов. Я нажимаю на адскую сложность, и открывается тема. Анакхиро Нихире, ад, Пхигуилд, привет, Латинант, ад, Тхитивинг, что за черт это такое? Барт, ад, Итк, я думал, получу от вас какую-то информацию. Ходвин, ад, группа 4, вы тоже на втором этаже? Что за черт, Ходвин? Ты использовал свое имя в качестве псевдонима? Сообщения движутся, все больше людей пишут. И в этот момент легко догадаться, что первым идет псевдоним, затем сложности названия группы. Пока что никто из других сложностей не присоединяется к этой теме, и когда я пытаюсь переключиться, не могу, и система говорит, что это недоступно в данный момент. Анакхиро Нихире, ад, Пхигуилд, у вас тоже второй этаж называется королевство, пронизанное маной, небольшие холмы, много травы, Барт, ад, Итк, да, но я не вижу никого, кроме нашей группы. Слева от нас камень размером с дом с множеством камней вокруг. Справа, небольшой холм, резко уходящий вниз. Брайниац, ад, Тхитивинг, а боже, то же самое. Разные измерения или копии одного и того же этажа. Барт, ад, Итк, возможно. Мы тоже не встречали никого, кроме нашей группы на первом этаже. Тролли, волки, матриарх пауков, Пепельный медведь, Хдвин, ад, группа 4, да, то же самое здесь. Анахиро нихире, ад, Хигуилд, значит, так, полагаю, мы не увидим друг друга. Нельзя исключать, но, Брайниац, ад, Хитивинг, как вы справились с пепельным медведем? О, я быстро присоединяюсь. Безымянный, ад, группа 4, черт с пепельным медведем. Брайниац, ад, Хитивинг, черт возьми, безымянный, черт этого пушистого ублюдка. Эй, будь поосторожнее, звучит как-то. Еще несколько людей присоединяются, и все рады пожаловаться и выпустить пар. Безымянный, ад, группа 4, вы уже выбрали свои классы? Брайниац, ад, Хитивинг, большинство из нас выбрали. Нет смысла ждать дольше. Безымянный, ад, группа 4, что-нибудь интересное? Скрытые штуки? Брайниац, ад, Хитивинг, есть одна маленькая. Когда вы, Брайниац, ад, Хитивинг, ха-ха, это было цензурировано. Удачи, безымянный. Очевидно, система не позволила этому пройти. Лейтенант, ад, Хитивинг, вы использовали амулет, чтобы получить помощь пепельного медведя? Хдвин, ад, группа 4, что ты имеешь в виду? Брайниац, ад, Хитивинг, ха-ха, Хдвин, как, черт возьми, вы живы? Лейтенант, ад, Хитивинг, вы не использовали амулет, тот, что от гоблина шамана 5 уровня? Хдвин, ад, группа 4, он сломался. Брайниац, ад, Хитивинг, ха-ха, что за черт? Лейтенант, ад, Хитивинг, вы могли использовать амулет, чтобы призвать пепельного медведя на помощь. Он ходил бы вокруг вашего лагеря и убивал более сильных монстров, но время от времени приходил бы и забирал одного из группы в обмен. Мы думаем, это жестокая механика, которую система там скрыла. Брайниац, ад, Хитивинг, я ненавижу этого медведя так сильно. Хдвин, ад, группа 4, он съел нескольких людей, но в конце концов мы его убили. Лейтенант, ад, Хитивинг, лейтенант, ад, Хитивинг, что? Брайниац, ад, Хитивинг, чушь. Савант, ад, 1, я тоже его убил. Савант, ад, 1, он не был таким уж сложным. Затем меня принудительно отключают от форума. Я поднимаю руку и показываю средний палец, направляя его на плавающее голографическое окно передо мной. К черту тебя и твои скрытые механики. Давайте проверим улучшение навыка. Пожалуйста, сначала выберите свой класс. Только после этого вы сможете улучшить навыки. Что за черт? Это просто откровенная травля. Это структура прогресса. Можно ли ее обойти? Может, есть возможность не выбирать класс и просто несколько раз улучшить навыки, а затем получить слишком сильный стартовый класс? Поэтому система не позволяет мне выбрать улучшение навыка. Но хорошо, давайте снова посмотрим на классы. Мои фавориты. Ученик силы. Начальный класс, который использует силу различных сил, позволяя пользователю контролировать и манипулировать энергией и импульсом во время боя, пользуясь их сильной связью с маной. Проводник маны. Начальный класс, который сосредоточен на циркуляции маны внутри тела, используя врожденные таланты пользователя для усиления физических качеств и совершенствования контроля над магией. Возвышенной концентрацией. Начальный класс, который подчеркивает ценность ментальной концентрации, наделяя пользователя способностью усиливать свое магическое мастерство, сохранять фокус во время боя и повышать способность быстро адаптироваться к меняющимся ситуациям в сражении. Что касается остальных, мистический укротитель – это то, о чем мне придется поговорить с Бисквитом. Это точно его работа. Черт побери, Бисквит. Клянусь, если это заменило какой-то классный класс, я буду тыкать тебя в нос, пока не исчерпаю всю свою выносливость. Эфирный воин мне нравится, но он, кажется, больше полагается на физический бой, а моя цель – улучшить свою ману. Ударник маны – что-то похожее на эфирного воина, но это не для меня. Лучник силы интересен. Наверное, получил его из-за поглощенной кинетической энергии, которую я направил в тонкий конус и использовал для атаки монстров. Можно ли это вообще назвать стрельбой из лука? Кинетический защитник. Нет, мне нужно больше урона. Разведчик маны тоже нет. Кажется, он не особо связан с манипуляцией маной, и я не хочу разведывать и избегать боев. Я хочу быстро их выигрывать. Мистический бронник. Категорическое нет. Я буду полагаться на себя, а не на кусок снаряжения. Мне его предложили, потому что я постоянно использовал осцилляцию на оружие для его усиления, так что возвращаемся к первой тройке. Ученик силы звучит очень хорошо, так как он много говорит о мане, и часть о различных силах звучит хорошо. Проводник маны мне очень нравится. Сосредоточен на циркуляции маны. Врожденные таланты, совершенствование контроля над магией, определенно лучший выбор. Возвышенной концентрацией, усиление магического мастерства звучит хорошо, и поддержание фокуса во время боя тоже, но у меня есть навык для этого, и что означает быстро адаптироваться к меняющимся ситуациям. В конце концов, это не такой уж сложный выбор, и я выбираю проводника маны. Поздравляем, вы выбрали свой первый класс, проводник маны. В будущем вы сможете улучшить свой класс или изменить его на новый, соответствующий вашим действиям до этого момента в обучении. Появляется еще одно окно. Поздравляем, вы получили свой основной класс, проводник маны. Проводник маны, активный навык, всплеск маны. Пользователь может временно увеличить поток маны в своем теле, усиливая мощь своих магических способностей на короткое время. Пассивный навык. Поток маны, редкий, мана пользователя течет более эффективно по всему телу, уменьшая количество маны, необходимое для активации навыков, и улучшая общий магический контроль. Бонусы. Плюс 10 к мане. Плюс 2 к телосложению. Да, да, больше маны. Ху-ху, ху-ху, у меня может быть проблема. Да ладно, если бы я был телепатическим карги, я бы точно не кричал. Мана. Вместо еда. Я могу остановиться в любое время, когда захочу. В любом случае, почему, черт возьми, есть пометка «редкий» в названии моего блестящего нового навыка. Да, система, почему бы тебе не оценивать все сразу, но все в порядке. Я счастлив. Два новых навыка, один из них пассивный, усиление магических способностей, улучшение общего магического контроля, черт возьми, да, хорошо, вдох, выдох, теперь повтори это, хорошо, и не тестируй их сейчас, тебе нужна твоя мана, чтобы держать тело вместе, пока ты хотя бы немного не исцелишься. Кроме того, вокруг куча ублюдков, ждущих шанса откусить кусок от тебя. В целом, мне нравится мой новый класс, и я с нетерпением жду его испытать. Теперь давайте проверим улучшение навыков. Передо мной всплывает новое окно. Поздравляем! Теперь вы можете улучшить свой навык 10 уровня, используя жетон улучшения навыка. В настоящее время доступны два навыка для улучшения. Выбирайте мудро. Концентрация. Глубокая концентрация увеличивает интенсивность и эффективность вашей концентрации, дополнительно усиливая ваши магические способности и концентрацию во время боя. Продление концентрации увеличивает длительность вашего концентрированного состояния, позволяя вам сохранять концентрацию в течение более длительных периодов без возникновения умственной усталости. Двойная концентрация тренирует ваш ум фокусироваться на двух задачах одновременно, позволяя выполнять несколько действий одновременно с большей эффективностью. Синергия концентраций улучшает синергию между вашей концентрацией и другими навыками, позволяя комбинировать их эффекты для более мощных результатов. Манипуляция маной. Усиление маны увеличивает силу вашей манипуляции маной, позволяя создавать более мощные магические эффекты. Продвинутая манипуляция маной улучшает ваш контроль над маной, позволяя более точно и тщательно манипулировать магическими энергиями. Интенсификация маны усиливает силу вашей манипуляции маной, позволяя создавать более мощные магические эффекты с меньшими усилиями. Чувствительность к мане повышает вашу чувствительность к мане в окружающей среде, позволяя легче обнаруживать и отслеживать источники маны. Я замечаю одно из улучшений навыка. ХМ, я правильно увидел, глава 61, улучшение навыка. Ладно, похоже, мне придется немного скорректировать свои планы. Сначала я собирался улучшить свою манипуляцию маной, но теперь уже не так уверен. Да, для нее есть потрясающее улучшение, особенно продвинутая манипуляция маны и усиление маны. Но, что, черт возьми, это такое? Двойная концентрация, это то, о чем я думаю. Вместо одной концентрации у меня будет два, значит ли это, что это почти как иметь два мозга? Значит ли это, что я смогу поддерживать свое колебание одним и использовать другое для вооружения? Это разделит мой текущий навык на две части или удвоит его? Из описания кажется, что он удвоит навык. До сих пор я всегда чувствовал, будто мой мозг вот-вот расплавится, когда использовал слишком много навыков одновременно, и никогда не мог уделить им должного внимания. Но это, конечно, я упущу возможность лучше управлять маной, но разве это не даже лучше? И, возможно, Просто возможно, я смогу снова улучшить его в будущем, я смогу делать несколько вещей одновременно. Как женщина, ХМ, неважно. Ладно, давайте рассмотрим остальные. Глубокая концентрация может быть улучшенной версией текущей концентрации. Расширение концентрации не звучит так хорошо по сравнению с другими. Синергия концентрации тоже звучит неплохо, но двойная концентрация определенно лучше. Почти все улучшения для манипуляций маны отличные, но мои глаза все время возвращаются к этому улучшению. Я просто выбрал улучшение, пока не передумал. Поздравляем, вы улучшили свой навык. Концентрация, двойная концентрация. Не в силах удержаться, я быстро пробую его и вхожу в концентрацию. Меня охватывает самое странное ощущение. Трудно описать, и кружится голова. Просто, странно. Я отменяю навык и выдыхаю. Понадобится серьезная тренировка, чтобы привыкнуть к этому. Я также замечаю, что моя концентрация не стала намного сильнее. Уверен, что это произошло бы, если бы я выбрал другой вариант, но этот мне все равно очень нравится. Надеюсь, это работает так, как я думаю. Теперь мне следует проверить, получили ли мы новые задания. Верно, задание этажа. Станьте свидетелем конца света. Награды. Токен улучшения навыка. 20 очков характеристик. Увеличение суточного лимита использования сообщества. Токен изменения сложности обучения. Побочное задание. Достигните 50 уровня. Награды. Токен усиления черты. Я вхожу в концентрацию, не активируя улучшенную версию, а только старую. Ладно, во-первых, я не буду свидетелем ничего. Кто я такой? Чертов динозавр, я не буду свидетелем конца чертова мира. Что за скачок, от борьбы с пауками, которых можно найти на земле в Австралии, до наблюдения за концом света. Также, что, черт возьми, такой токен изменения сложности обучения. Значит ли это, что я могу изменить свою сложность на легкую? Или это значит, что больше людей могут прийти на сложность ада? Скорее всего, именно это. ХМ, это, мягко говоря, интересно. Другие награды за задание этажа выглядят неплохо, но не так интересны, как эти две. Награды за побочное задание довольно хорошие, но 50 уровень все еще далеко. Я вздыхаю. Бисквит, иди сюда. Мне нужно расслабиться. Как будто услышав меня, лучший песик второго этажа подходит ко мне и кладет голову на мою ногу, пока я все еще сижу. Еда, я тыкаю его в нос, и он позволяет мне, только смотрит на меня большими глазами. Скоро, хорошо, я глажу корги и чувствую, как немного успокаиваюсь, ощущая его теплое тело рядом с моим. Лили, медленно говорю я, и девушка поднимает на меня взгляд. Ее глаза все еще кажутся пустыми. Если хочешь поговорить, я могу послушать. Если хочешь поплакать, я могу быть рядом. Я не силен в таких вещах. Кевин умер, но моя реакция минимальна. Есть оттенок печали о том, что могло бы быть, но и все. Я могу смеяться сейчас и знаю, что не заплачу. И это не только из-за концентрации. Глаза Лили становятся влажными, и она наконец начинает плакать. Она обнимает меня, и я чувствую, как ее слезы смачивают мою грудь. Я неловко кладу руку ей на спину и обнимаю ее в ответ. Даже мое сочувствие может быть притворным. Но имеет ли это значение, если ей от этого станет лучше? Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 2. Королевство, насыщенное маной. Время до принудительного возвращения. 4G334D21C36M02S. Черты 1-3. Схема маны. Пассивный. Ур. 24. Сила. 13. Ловкость. 12. Телосложение. 38. Мана. 62. Основной класс. Маноканализатор. Подкласс. Недоступен. Активные навыки. Концентрация. Двойная концентрация. Ур. 10. Манипуляция маной. Ур. 10. Восприятие маны. Ур. 9. Колебание. Ур. 6. Перераспределение кинетической энергии. Ур. 8. Вооружение. Ур. 3. Всплеск маны. Ур. 1. Пассивные навыки. Поток маны. Редкий. Очки навыков. 1. Очки характеристик. 0. Проходит еще время, и нет никаких признаков живых существ, и мы все еще остаемся на травянистых холмах, голодные и жаждущие, но все мы отдыхаем. Бриз восхитителен, температура идеальна, ни жарко, ни холодно. На траве приятно сидеть, и успокаивает смотреть, как она колышется на ветру. Почти так же приятно, как мои характеристики. Черт возьми, Простите. Итак, стоит ли мне вложить свое очко навыка? Я мог бы поднять восприятие маны до 10 уровня или концентрацию до 11. Но я думаю, что лучше сохранить его для следующего узкого места в навыке, который мне больше понадобится. Может быть, это будет пустой тратой использовать его сейчас, так что да, давайте, может, сохраним его. Кроме того, моя бедная мана, почему она такая низкая? Или почему моя выносливость такая высокая? Конечно, мое тело жаловалось каждый раз, когда я управлял маной, но все было нормально, совершенно нормально. В любом случае, я также смог поговорить с Тесс, и ее класс что-то вроде этого. Страж Бури, начальный класс, который манипулирует силой молнии через свой психокинез, наэлектризовывая свои снаряды, используя дальновидение для постоянного наблюдения за полем боя. Конечно, звучит хорошо, может быть, даже очень хорошо, но вы видели мой, хе-хе, совсем не завидую. Вместе мы также рассмотрели классы Лили и выбрали один для нее, гармонический диссонанс, начальный класс, который использует силу противоположностей, применяя омоложение для исцеления и защиты, и дезинтеграцию для уничтожения препятствий и врагов, демонстрируя дуальность жизни и разрушения. Да, все еще не завидую. Ее исцеление улучшилось после получения класса, так что я уже чувствую себя гораздо лучше. Надеюсь, она не использует свой другой навык по ошибке. Это было бы интересно. Ким, кажется, избегает нас. Он не присоединяется ни к Хадвину и близнецам, ни к Софи. Он просто стоит в стороне, и маленькие камни продолжают летать вокруг него, пока он тренируется. Вот и все. Он все еще молод, подросток. Может быть, он успокоится со временем. Не то чтобы Лили сделала это нарочно. Но сначала давайте попробуем найти еду и воду. Мы медленно начинаем спускаться по пологому холму, покрытому ярко-зеленой травой, и Тесс идет первой, используя свое дальновидение, чтобы разведать для нас. Пока мы это делаем, я думаю о названии второго этажа. Королевство, насыщенное маной. Что это значит? Будут ли там люди? Целое королевство, в стиле средневековья с магией, в стиле научной фантастики, где все работает на магии. Это королевство разрушено, и там только руины. Это королевство состоит не из людей, а из монстров. Я не знаю, и это нервирует меня так же, как начало первого этажа. У нас был небольшой перерыв после прибытия сюда, но ни на секунду я не посмел забыть, что это сложность ада. Нет никакого шанса, что это будет легче, чем первый этаж. Тем не менее, это ощущается иначе с обширными полянами, красивыми травянистыми холмами и меньшим количеством деревьев, позволяющим нам видеть гораздо дальше по сравнению с лесом на предыдущем этаже. Рядом есть озеро и ручей, впадающий в него, кратко сообщает Тесс, и мы все начинаем быть более внимательными. Мое восприятие все еще не уловило ни одного живого существа, пока мы приближаемся все ближе и ближе к озеру. Вскоре мы его видим. Оно не такое большое, но под солнцем вода красиво сияет, выглядя почти неестественно прозрачной. Маленькие волны на поверхности озера, когда ветер мягко дует. Мы подходим к бегущей воде и останавливаемся перед ней. Нам ни в чем ее кипятить, кратко говорит Хадвин. Тебе стоит попробовать. У тебя высокое телосложение. Отвали, Над, говорит мужчина постарше. Эй, я пытался помочь. Она выглядит такой прозрачной, осторожно говорит Лили, опуская руки в воду, чтобы умыть лицо и шею. Я становлюсь на колени и делаю то же самое. Вода приятная и слегка холодная. Когда ветер дует на нас, и я ощущаю его на мокрой коже лица и шеи, я тихо вздыхаю. Черт возьми, как же это приятно. Я прыгаю в воду, погружая все тело, ложась в не слишком глубокий ручей. Когда я выныриваю, остальные смотрят на меня. Я бы рекомендовал подняться выше. Вода ниже по течению больше не безопасна. Ты, должно быть, шутишь, слышу я, как говорит Хадвин, но я уже снова ныряю под воду, отмывая свое тело насколько могу. Похоже, Хадвин постепенно перестал скрывать свое ворчливое настроение, так как людей, которых ему нужно обманывать и притворяться надежным лидером, не так уж много. Сейчас только близнецы идут с ним. Их мнение обо мне, кажется, не очень хорошее, и они, похоже, еще больше избегают группы Софи. У них действительно есть телепатическая и физическая связь между собой. Так что, может быть, они чувствуют ее манипуляцию. Или Хадвин рассказал им, когда я встаю, я продолжаю смотреть на воду, затем складываю ладонь, подношу немного к губам и делаю глоток. На вкус хорошо, но я останавливаюсь. Посмотрим, буду ли я в порядке через несколько часов. Враг, кратко говорит Тесс, и я прыгаю обратно на берег. Она указывает куда-то, и я посылаю ману в том направлении. Ко мне возвращается очень слабая скрытая мановая сигнатура. Около 10 уровня безымянный монстр, мы немного ждем, и вскоре враг появляется из-за кустов. Рогатый кролик, ур, 9. Милый белый кролик с красными глазами и рогом на голове. Глава 62. Бродяги в чужой стране. Все бросаются на безобидно выглядящего монстра, жаждая добыть еды. Камень летит в его голову, Майя бросается вперед. Я чувствую пульсацию маны Софи, но монстр моргает и уносится так быстро, что я едва успеваю уследить за ним глазами, исчезая там, откуда пришел. Я ощущаю его ману своим восприятием, но затем она исчезает, когда монстр скрывает ее. Поэтому я не почувствовал, как он подошел ближе. Он ушел, коротко говорит Тесс. Уже, навык Тесс имеет огромный радиус. Насколько же быстро этот кролик, это было так забавно, слышу я. Новый голос, никто из наших. Когда я оборачиваюсь, моя мана уже течет по телу быстрее, чем когда-либо, благодаря моему новому классу и пассивному навыку. Затем я замираю, не ощущая никакой маны от стоящего перед нами человека. Разведчик, сокрытый маной, ур. Полагаю, это отвечает на вопрос, есть ли здесь другие люди. Никогда не видел такой жалкой попытки охоты на рогатого кролика, тихо смеется он, уверенный, но все же осторожный. Судя по его стойке, он из другой группы людей с адской сложностью, или из другого раунда. Не подходи ближе, твердо, но без агрессии, говорит Хадвин. Я уже ощущаю ману вокруг мужчины. Успокойтесь, мистер, это вы тут охотитесь на землях лорда Блэкберна, ухмыляется он. Да, похоже, он не с земли. Нам нужно стать свидетелями конца света. Что это вообще значит? Значит ли это, что система планирует уничтожить мир, а мы должны быть свидетелями? Это было бы странно, есть ведь и другие группы. Даже система не может создать несколько миров, верно, верно. Более того, окружение выглядит идентично. Может, это своего рода виртуальная реальность? Мы просто все это воображаем. Думая об этом, я одной частью сознания размышляю, а другой поддерживаю течение маны по телу, готовый сражаться в любой момент. Мы не знали, что эти земли кому-то принадлежат, иначе бы не осмелились. Умно говорит Софи мужчине, мы заблудились и голодны. Хорошее начало. Мужчина, похоже, гораздо выше нас уровнем, так что будем осторожны. Ха, вот уж чушь, вы в самом центре владений лорда, и при этом заблудились. Его мана, наконец, вспыхивает. Лишь как предупреждение, разница огромна. Он на другом уровне, гораздо сильнее пепельного медведя, в разы сильнее. Разве он не разведчик? Почему у него такая мана? И означает ли вопросительный знак, что его уровень намного выше? Мы могли видеть 20 уровень, когда были около 5 го. Значит, он как минимум 40 го уровня или выше. Мы просто появились здесь из ниоткуда, через портал. Мы не хотели, добавляет Ким. Вы тоже из адской сложности? О, он делает паузу, и его мана успокаивается. Значит, вы скитальцы, так бы сразу и сказали. Он слегка смеется, игнорируя последнюю часть. Он не услышал этого. Впервые встречаю кого-то из ваших, его глаза бегло осматривают нас, и я чувствую едва заметное прикосновение его маны, измеряющей нас. Что ж, вы выглядите довольно потрепанными, так что это может быть правдой. Я отведу вас к начальнику, и если попробуете сбежать или драться, мне придется вас убить, говорит он, и на этот раз его лицо становится серьезнее. Мне это совсем не нравится. Можем ли мы сразиться? Это может быть слишком рискованно сейчас. Поэтому я жестом показываю Тессу успокоиться и делаю то же самое. Давайте подождем и посмотрим, появится ли у нас лучший шанс. Не то чтобы у нас есть выбор, верно? Все это время я наблюдал за ним, он казался беспечным порой, но это не может быть так. Возможно, он пытается спровоцировать нас на атаку. Насколько сильное у него тело при таком уровне? Сможем ли мы даже пробить его кожу нашими атаками? Как это работает? Он все еще человек. Так его тело сильнее, чем у пепельного медведя 26 го уровня. Вопросы, вопросы, вопросы и никаких ответов. Ладно, будем пока действовать осторожно. Он свистит, и ворона слетает вниз, приземляясь на ближайшее дерево. Сумеречный ворон, ур, 19. Ворона черная как смоль, ее глаза желтые, и она смотрит на нас умными глазами. Особенно долго она смотрит на Карги. Талону нравится ваш, Что это вообще? Мутировавшая версия боевой собаки, щенок, он на секунду останавливается, глядя на Бисквита. Ладно, следуйте за мной. Не дожидаясь, он начинает идти, и я снова думаю о том, чтобы убежать. Кто знает, куда мужчина хочет нас привести и что нас там ждет. Может, безопаснее сразиться с ним сейчас. Ворона каркает и смотрит на меня своими умными глазами. Я чувствую прикосновение ее маны. Что только что произошло? Талон поставил на вас метку, так что даже не думайте сбежать. Что? Я сканирую свое тело, но ничего не нахожу, даже после нескольких попыток. Возможно, он блефует. Однако умные глаза вороны заставляют меня нервничать, и я медленно следую за мужчиной вместе с остальными. Мужчину зовут Роланд. Он не очень высокий и стройный. У него карие глаза и черные волосы. Он движется, говорит и выглядит как человек. Мы понимаем его, как будто он говорит по-английски, и он понимает нас. Он движется довольно быстро, поэтому нам приходится идти с той же скоростью, чтобы не отстать. Все это под бдительным взглядом его вороны. Земля, на которой мы находимся, принадлежит лорду Блэкберну, и каждое растение, дерево, животное или монстр на ней тоже принадлежат ему. Лорд Блэкберн также самый сильный человек в этой области. Охота на животных без разрешения – преступление, и за это могут отрубить руку. Роланд не слишком разговорчив, когда дело касается деталей, но мы узнаем, что здесь тоже есть уровни и классы. Мужчина говорит, что все это от богов. Мы также выясняем, что они называют навыки дарами. Очевидно, получить их невероятно сложно. Ким спросил его, какой у него уровень, и Роланд ударил его по лицу. Я даже не успел заметить его движение, и даже через 5 минут Ким едва может идти прямо. Похоже, спрашивать об этом очень грубо. Кроме того, кажется разумным не вступать с ним в противостояние, если я не абсолютно уверен в победе или внезапности. Это может быть еще сложнее из-за вороны, летящей рядом с нами, которая, вероятно, имеет связь с Роландом. «Сэр, я подхожу ближе, стараясь звучать как можно более уважительно. Вы не возражаете, если я задам вам еще несколько вопросов? Ха-ха-ха, а я думал, ты оставишь меня в покое. Давай, задавай, 3 вопроса. Пусть боги не думают, что я не проявляю милосердия к калекам. Я замолкаю. Ты, фух, ладно, успокоимся. Кто самый сильный человек в королевстве? Его глаза с удивлением обращаются ко мне». Затем он смеется. Это был бы чемпион Кейрон. Конечно, некоторые говорят, что чемпион Тристан сильнее, но все знают, кого зовет король, когда все идет к чертям. Чемпион, это что, титул? Я жду еще немного, но мужчина не продолжает, и я не осмеливаюсь спрашивать об уровнях. Что мне делать, когда буду говорить с лордом Блэкберном? Да, вы точно скитальцы, он смеется еще громче, чем прежде. Вы будете говорить с одним из людей лорда. Лорд слишком занят, чтобы иметь дело с такими, как вы, продолжает он хихикать. Кто такие скитальцы? Задаю я свой последний вопрос. Люди, посланные сюда богами, что еще? Он делает паузу и смотрит на меня более серьезно. А теперь заткнись. Мне не нравится твой тон и взгляд в твоих глазах. У меня от этого мурашки по коже. Если не хочешь быть избитым, сделай что-нибудь с этим. Другие не будут так добры, как я. Затем он замолкает, и я больше не задаю вопросов. Скитальцы – это какая-то система, предназначенная помочь нам интегрироваться здесь. Более того, сколько у нас времени до конца света? Дни, месяцы, годы. Нам нужно стать сильнее и выжить, бежать и прятаться где-то. К тому же, что не так с моим взглядом? Я замечаю, что Тесс подает мне знаки, поэтому подхожу ближе к ней. Там что-то вроде лагеря, несколько десятков человек, все в доспехах, и у большинства над головой вопросительный знак. Полагаю, это все. Теперь остается надеяться, что система не послала нас сюда умирать. Что-то подсказывает мне, что нет. Точно так же она поместила нас в наименее опасную часть первого этажа, а затем постепенно увеличивала сложность. Я следую за остальными, наши шаги осторожны, когда мы приближаемся к лагерю. Мы проходим мимо нескольких палаток, небрежно разбросанных по территории, их контуры четко выделяются на фоне ночного неба. Временами наш путь пересекают вооруженные люди, их бдительные глаза, оружие и вопросительные знаки над головами служат молчаливыми напоминаниями о потенциальной опасности вокруг нас. Броненосный страж, ур, лучник с длинным луком, ур, рунный рыцарь, ур. Они все кажутся опасными, слишком опасными, чтобы я мог справиться даже с одним. Некоторые из них смотрят на нас с интересом, пока мы идем к палатке в центре, где нас ждет лидер, мистический дуэлянт Ур. Глава 63. Границы тестирования. Роланд, кого ты привел на этот раз, и что случилось с твоей разведкой? Голос мужчины властен. Он высок, мускулист, с кудрявыми черными волосами. Его лицо чисто выбрито, одет в удобную на вид одежду, а на боку у него меч с тонким клинком. Роланд лишь слегка кланяется и улыбается ему. Скитальцы, сэр, я заметил их во время дежурства. Талон все еще там, присматривает за обстановкой. Скитальцы, говоришь, я чувствую волну маны от мужчины. Она давит на меня, сканирует мое тело, проникает внутрь. Я испытываю отвращение. Неужели другие чувствуют то же, когда я сканирую их? Я хочу сделать то же самое, посмотреть на ману лидера, но не смею. Не знаю, почувствует ли он это или сочтет грубым, как спрашивать об уровнях. Они довольно слабы, он проводит рукой по бороде и чешет ее, мельком глянув на нас. У калеки самая сильная мана, а существо, которое с ними, странное. Но они здесь бесполезны. Он отворачивается. Пусть Финниган отведет их в Стоунхейвен. Пусть это будет их проблемой. Затем он возвращается за свой стол, игнорируя нас. Все это время он едва смотрел на нас. Только его мана сканировала наши тела. Как будто мы не стоим его времени. Вы слышали сэра Стерлинга, детки? Теперь двигайте своими задницами, пока кто-нибудь не сделает это за вас. Мы быстро следуем за Роландом из палаток, покачиваясь позади него, как утята, идущие за матерью. Я держу свою ману при себе и не пытаюсь использовать восприятие маны. Остальные, похоже, делают то же самое. К несчастью, Бисквит уже ведет себя мило перед мужчиной, который ест мясо. Бисквит, если тебя убьют, это на твоей совести. К счастью, мужчина смеется и бросает большой кусок карги. Торжествующий песик возвращается к нам. Его морда кажется еще более довольной, чем раньше. Он ничего не говорит в моем уме, но тычет меня, как бы предлагая взять немного еды. Зная, как много для него значит еда, я не могу не почувствовать небольшую эмоцию. Совсем немного. Просто ешь. Глупый пес, твои уловки на меня не подействуют. Он больше не ждет и быстро заглатывает мясо. Теневой следопыт, Ур. Как и у всех в лагере, мы даже не можем увидеть уровень Финнигана. Мужчина молчалив и просто слушает Роланда, затем кивает. Ему требуется несколько минут, чтобы собрать свои вещи, затем он жестом приглашает нас последовать за ним к другому мужчине, который выдает нам провизию после того, как Финниган подписывает какие-то бумаги. Итак, у нас очередная страна, погрязшая в бюрократии. Да, после того, как мы покидаем лагерь и несколько часов идем в полной тишине, окружающий пейзаж продолжает демонстрировать свои удивительные цвета и великолепные виды. Мы останавливаемся, и Финниган дает нам еду. Твердый хлеб и вяленое мясо, плюс вода, которую он заставил нас нести. Наконец насытившись, я внимательно наблюдаю за мужчиной, который тоже медленно ест, глядя вдаль. Окрестности остаются потрясающими. Пышная зеленая трава и деревья, обширные равнины и прекрасное голубое небо с едва заметными облаками. Погода тоже просто идеальна. Все это кажется почти неестественно живописным. Я замечаю, что мужчина, держащий нас в плену, кажется слабее Роланда. Его движения не такие ловкие, и даже его присутствие слабее. Зная, что мне придется попробовать это когда-нибудь, я медленно пробуждаю свою ману и посылаю ее к мужчине после того, как жестом показываю тесс приготовиться. Я не осмелился сделать это с Роландом, потому что в названии его класса была мана, и он был разведчиком, вероятно, класс, созданный для того, чтобы лучше ощущать такие вещи. Насколько могу, тонкими нитями маны я дотягиваюсь до мужчины, пытаюсь прощупать его, попытаться угадать его силу. Если он слаб, мы сможем сразиться с ним и затем убежать. Некоторая разница в уровнях не остановит меня, и слишком опасно просто делать все, что они хотят. Конечно, все может идти так, как задумано системой, но не обязательно. Сначала он не реагирует, поэтому я посылаю немного больше, ощущая края его запаса маны, осторожно, медленно. Затем я понимаю, что он смотрит на меня, глубокие, глубокие глаза, как будто пронизывающие прямо через мою голову. Это очень грубо, просто говорит он тихим голосом, и затем все темнеет. С точки зрения Ким Минджи, когда мы покидаем лагерь, молчаливый мужчина впереди меня протягивает мне бутылку воды. Я с благодарностью принимаю ее, но, взглянув на него, чувствую, как по спине пробегает холодок. Он спокойно говорит нам, что делать, но страх в его глазах заставляет меня задуматься, куда мы идем. Бежать нельзя, нам не разрешено пить воду или есть нашу провизию, если он не даст разрешения, говорить запрещено. Мы тихо следуем за ним по травянистой равнине с деревьями тут и там, все просто идут за ним, даже Натаниэль, который идет чуть в стороне. Его глаза чаще всего устремлены на ведущего нас мужчину, они полны любопытства, он не боится, он просто наблюдает за окружением и ждет. Я замечаю, что он несколько раз пытается копировать движение Финнигана, легкие, быстрые шаги, как будто он плывет. Я отворачиваюсь, не в силах больше смотреть, я не могу сравнивать себя с ним, он ненормальный, ни один нормальный человек не повернется, чтобы встретиться с пепельным медведем, вместо того, чтобы просто пройти через вход. Да, ни один нормальный человек так не поступит, но он победил, а потом он забыл о Кевине, ни слова об этом, ни капли грусти в его глазах, и он даже не кажется сердитым на Лили из-за этого, напротив, кажется, что теперь он даже ближе к ней, но все в порядке, я справлюсь, как и до сих пор, я буду продолжать становиться сильнее, я приложу усилия и улучшусь так же, как на первом этаже, я теперь сильнее. Пока мы сидим и медленно едим еду, я слышу, как Финниган говорит что-то впервые за несколько часов с момента нашего отъезда. Это очень грубо, его голос спокоен и тих. Затем что-то поражает Натаниэля, и он падает, поверженный вот так. Нет, я слышу, как Лили и даже Тесс что-то говорят, спеша к юноше. Даже пес начинает лаять, и вокруг него появляются эти странные фиолетовые щупальца. А я просто смотрю на бессознание лежащее тело юноши. Вот так он был побежден, без шанса сопротивляться. Пф-ф-ф. Я не могу удержаться от улыбки, и впервые с момента ухода с первого этажа чувствую облегчение. Все начинается заново, не так ли? Мы снова слабы, и даже он снова в начальной точке. Хорошо, хорошо. Я понимаю, что грубо пытаться прощупать чью-то ману так же, как грубо спрашивать об уровнях, но хотя бы скажи что-нибудь, вместо того, чтобы тихо смотреть на меня. Черт, у меня так болит голова, что он сделал? К счастью, я все еще жив и умнее, чем несколько часов назад, но мог бы обойтись без боли. Не связывайтесь с людьми, над головами которых вопросительный знак. Да, не знаю, из-за этого или чего-то еще, но Финниган ведет нас к деревьям, и мы вскоре входим в небольшой лес, чтобы найти животное. Кабан, ур, 19. Убей его, коротко говорит мужчина и толкает меня к животному, которое вовсе не убегает. Кабан огромен и черного цвета, каждый из его клыков длиннее моей руки. Не зная намерений мужчины, я пробуждаю свою ману и шагаю к монстру. Я вхожу в концентрацию и чувствую, как мой разум разделяется на две части. Одна из них сосредотачивается на создании копья с помощью вооружения, а другая делает то, что я всегда делал. Мана течет по моему телу, усиливая его, делая быстрее, и я принимаю все это, скучая по ощущению даже после всего лишь нескольких часов почти без использования маны. Прозрачное копье в моей руке становится плотнее и прочнее, пока я продолжаю усиливать себя. Кабан бросается на меня, и я уклоняюсь в сторону, вонзая оружие глубоко в его шею. Животное быстрое во время атаки, но ему трудно быстро реагировать. Его шкура очень толстая, но не слишком для моего улучшенного навыка. При следующем броске я снова уклоняюсь и пытаюсь ударить, но его кожа становится еще прочнее и приобретает более глубокий оттенок черного. Лезвие копья ломается, поэтому я позволяю ему рассеяться и воссоздаю его. Когда он снова атакует, я бью по его голове и погружаю наконечник копья в глаз животного, спокойно наблюдая за ним под влиянием концентрации. Я прыгаю в сторону, отпускаю копье и затем бросаюсь к существу. Я формирую топор с помощью вооружения и, используя всю силу, которую могу собрать, вонзаю его в шею. Кровь брызжет повсюду, и я несколько неловко повторяю процесс, держа топор в одной руке. Вы победили кабана, ур, 19. Я смотрю на мужчину с классом теневой следопыт, и он лишь коротко кивает, его глаза пронизывающие и наблюдающие за всем боем. Продолжай смотреть, продолжай гадать. Ты увидишь лишь фасад, навыки, которые я выбираю показать. Глава 64. Манящий фасад. Итак, Стоунхейвен. Что ж, это город, и мы сейчас прогуливаемся по его улицам. Средневековый облик, кипящий жизнью. Булыжные мостовые, истертые бесчисленными ногами, ведут нас мимо домов с деревянными каркасами и рыночных прилавков. Торговцы выкрикивают свои зазывалки, и я ощущаю запах их товаров. Свежая выпечка и жирное мясо неизвестно какого животного. Я даже слышу удары кузнечного молота. Все это кажется таким нереальным, но разнообразная толпа поражает меня. Закованные в доспехи рыцари, маги в мантиях и простолюдины. Я вижу классы, такие как фермер, торговец и многие другие. Наконец-то я могу видеть их уровни. У многих простолюдинов они ниже 10-го. Классы и уровень каждого человека отображаются над его головой, словно парящие эмблемы их уникальных профессий. Некоторые высокоуровневые личности собираются в группы, и самый высокий уровень, который я могу определить, 46. Значит, скорее всего, я могу видеть уровни людей не более чем на 20 уровней выше, а все, что выше, отображается как вопросительный знак. Но кто, черт возьми, знает? Они могут быть и тысячного уровня, и система посмеется надо мной, когда я попытаюсь прощупать их ману. Честно говоря, в этом богом забытом обучении серьезные проблемы с интерфейсом. К тому же, что ты творишь, бисквит? Хочешь, чтобы тебя убили? У нас нет денег, так что даже не думай стащить еду у торговцев. Черт возьми, я видел это щупальце, немедленно спрячь его. И когда ты успел научиться делать его таким прозрачным? Я почти не вижу его при дневном свете. В который раз убеждаюсь, что лучший маг выйдет из зоопарка, а мы, люди, все погибнем. Наконец, войдя в старинное каменное здание, мы проходим по коридору, украшенному истертым ковром и коллекцией довольно уродливых картин на стенах. Это в основном портреты мужчин в военной форме, все они выглядят очень серьезными. Продолжая путь, мы в конце концов достигаем того, что, вероятно, когда-то было садом, а теперь превратилось в импровизированную тренировочную площадку. Там мы находим мужчину примерно в возрасте Хадвина, сопровождаемого более молодым, аристократичного вида парнем. Наблюдая за их интенсивным спаррингом, я с трудом успеваю следить за скоростью их движений. Они сражаются внутри большого круга, окруженного светящимися камнями, которые, кажется, обозначают периметр их импровизированной арены. Я уверен, что они делают не только это, но после недавнего опыта не решаюсь прощупать это своей маной. Навыки старшего мужчины внушают благоговение. Он без усилий играет со своим оппонентом, несмотря на то, что движется намеренно медленнее. Молодой дворянин быстр, но заметно нетерпелив и импульсивен. Их мечи движутся с такой скоростью и точностью, что кажутся размытыми линиями, а их ноги танцуют по земле. Я совершенно уверен, что если бы я попытался двигаться так быстро, мои лодыжки сломались бы под напряжением, и даже не пытаясь специально это почувствовать, я ощущаю мощную ману, исходящую от обоих бойцов. К сожалению, они останавливаются, и я чувствую разочарование. Разочарование от того, что не могу наблюдать за ними дольше и перенять что-нибудь из их фехтования. Молодой человек кланяется и благодарит старшего, и вместе они выходят из круга, и камни перестают светиться. Что это делает? Что это такое? Я хочу знать. Снова я раздражен своей неспособностью ощутить это мана и попытаться выяснить. Это раздражает меня даже больше, чем отсутствие моей левой руки. Настолько я к этому привык. Финниган, коротко говорит старший мужчина, и наш страж просто кланяется. Я повторяю то же самое и кланяюсь так же, как видел, как он это делал. Моим вознаграждением становится смешок молодого человека, и я быстро поднимаю на него взгляд. Мастер ветрового клинка, Ур, сэр Эмерик, они скитальцы. Очевидно, они не знают наших обычаев. Похвально, что он попытался научиться. Блондин медленно извиняется перед старшим, но я не верю ни единому слову его извинений. На мгновение наши взгляды встречаются, и затем он отворачивается. Старший мужчина смотрит на меня. Рыцарь бури, Ур, похвально пытаться учиться, но не стоит быть таким небрежным. Поклон, который ты только что сделал, подходит для лидера и его подчиненного. В твоем случае, как человека с гораздо более низким уровнем, положением и без покровителя, ты должен кланяться глубже, держа руку на груди. Прошу прощения, я быстро научусь, кратко отвечаю я. Итак, старший любит людей, которые стремятся учиться. Нужно запомнить это. Раздражает пытаться войти в милость могущественных людей, но, эй, я не против, если это означает, что смогу чему-то научиться в обмен. Я даже готов целовать ваши ноги. Достоинство, что это такое? Оно научит меня магии, оно сохранит мне жизнь среди людей, во много раз сильнее меня, да, Так я и думал. К тому же, откуда он знает, что мы скитальцы? Получил ли он информацию заранее, уже просканировал нас, я ничего не почувствовал. Рыцарь Бури отвечает лишь коротким кивком, затем начинает говорить с Финниганом, и я внимательно слушаю каждое их слово. Отведи их к Генри для проверки, а он позаботится об остальном. Что за чертовщина? Это знаменитый стиль, не моя проблема в обращении с надоедливыми делами. Это потому, что мы скитальцы или потому, что мы слабы и бесполезны? Я помогу, улыбается молодой аристократичный парень по имени сэр Эмерик, и его лицо я бы назвал достойным удара. Конечно, девушки могут считать его красавцем, но я вижу выражение в его глазах. Этот парень гнилой до мозга костей. Не желая больше иметь с нами дело, рыцарь Бури лишь машет ему рукой, и вот мы снова покидаем тренировочную площадку и выходим на улицы. Финниган идет первым, и спустя некоторое время сэр Эмерик замедляется и оказывается рядом со мной. «Эй, калека, каков был вкус?» Его улыбка сияет, когда он смотрит на меня. Он чуть выше меня ростом. «Сэр?» – спрашиваю я, озадаченный его вопросом. «Старикова задница. Давно не видел такого подхалима». Его улыбка становится жестокой, и он приближается ко мне, теперь шепча так, чтобы слышал только я. «Я искренне презираю таких, как ты. Бесхребетные, отвратительные паразиты, считающие себя такими умными. Ведешь себя смиренно, всегда подчиняешься, вежлив, показываешь только те эмоции, которые хочешь, постоянно неискренний и манипулятивный. Но все это время ты просто выжидаешь». Он похлопывает меня по плечу с притворной дружелюбностью, все еще улыбаясь, и ждешь. А потом, когда представится возможность, ты, не задумываясь, переступишь через любого на своем пути. Он сжимает мое плечо над моей отсутствующей левой рукой, и я чувствую, как трещит кость. Но я не издаю ни звука, даже когда он сжимает все сильнее. Я просто смотрю вниз, на землю. «Прошу прощения, сэр. Просто я боюсь», пытаюсь добавить немного эмоций, чтобы это выглядело правдоподобно. Но он лишь смеется и отпускает мое плечо, похлопывая меня по спине несколько раз по-дружески. «Нет необходимости притворяться. Мы с тобой одинаковы. Я понял это в тот момент, когда взглянул на тебя». Он делает паузу, затем снова шепчет тихим голосом, без каких-либо эмоций, в отличие от его улыбающегося лица. «Вот почему я тебя прикончу». Он добавляет и затем уходит, снова улыбаясь, как ни в чем не бывало, направляясь к Финнигану. Он высок и имеет светлые волосы, почти золотистые. Его глаза карие, но такой оттенок, что хочется смотреть на них в восхищении прекрасным цветом. Телосложение мускулистое, и он носит одежду, которая кажется дорогой даже мне. Дорогая, но удобная, ясно показывающая его богатство или положение. Молодой человек игриво говорит что-то Финнигану. «Значит, вот как все будет». Он ярко улыбается, разговаривая с окружающими, даже приветствуя нескольких торговцев и крестьян. Люди везде одинаковы, будь то на земле или на втором этаже. Он оборачивается и дарит мне еще одну улыбку. Я едва ощущаю какую-либо враждебность в ней. Она выглядит такой искренней и доброй. Раздражающее чувство, которое преследовало меня до сих пор, медленно исчезает, и я ощущаю, как немного успокаиваюсь. До этого момента второй этаж казался таким прекрасным и почти безопасным, поскольку мы едва сталкивались с враждебностью. Лишь немногие наказывали нас за ошибки легким шлепком по рукам. Это вызывало у меня глубокое беспокойство. Ощущение было сродни тому, как если бы кто-то предлагал дружескую улыбку, при этом сжимая скрытый кинжал, готовый застать меня врасплох. Так гораздо лучше. В конце концов, это все еще адская сложность, даже если она скрыта под притягательным фасадом прекрасного второго этажа. Глава 65. Нерешенные вопросы. Генри, на вид закаленный в боях ветеран с суровым выражением лица, внимательно осматривает нашу группу, собравшуюся в тренировочном зале. Его острый взгляд скользит по каждому из нас, ненадолго задерживаясь на бисквите. Он качает головой, бормоча себе под нос. Что за чудовище? Его брови слегка хмурятся, когда он замечает отсутствие моей руки, но он быстро переходит к оценке остальных. Вы скитальцы, а это значит, что вы расходный материал. Не ждите особого отношения или защиты. Вы сами по себе. Хорошее начало. Возможно, вы пришли из другого мира, но вы не больше, чем корм для наших врагов, если не сможете тянуть свою ношу. Эмерик ярко улыбается, стоя в стороне. Финниган уже ушел. Слабые умирают, сильные выживают. Это закон этой земли. Если не можете поспевать, лучше вам умереть. Как будто чтобы усилить эффект от этих слов, я чувствую, как волна его маны накрывает нас, вызывая эффект, похожий на страх перед пепельным медведем. Ваше прошлое здесь ничего не значит. Вы начинаете с нуля, так что лучше работать вдвое усерднее остальных. Полагаю, это значит, что нас заставит работать на них. А как же задание этажа? Конец света наступит внезапно, может, он уже приближается, но люди здесь об этом не знают. Случится ли это через несколько лет, несколько дней? Скитальцы часто обладают большим количеством даров, чем мы, коренные жители этого королевства, но если думаете, что сможете жить за счет своих даров, вы глубоко ошибаетесь. Его шаги останавливаются передо мной. Ты, я слышал, неплохо управляешь своей маной. Его глаза устремляются на меня. Слишком талантлив для своего же блага, но слишком глуп, чтобы воспользоваться этим. Он кладет руку мне на плечо, и я не пытаюсь уклониться. Защищайся от моей маны. Если будешь сдерживаться и пытаться скрыть свои навыки, будешь наказан. Затем я ощущаю, как его мана проникает в мое тело так же, как это делает Лили при исцелении. Даже количество маны похоже. Вероятно, мужчина сдерживается. Моя мана сопротивляется его и не позволяет ей проникнуть в мое тело, даже без моих усилий. Но внезапно он начинает посылать ману в несколько мест одновременно. Атаки все еще слабые, но становится все быстрее. Вскоре он давит на мою ману в десятки точек, и моя автоматическая защита начинает путаться. Сколько я должен показать? Если покажу слишком мало, меня накажут и, возможно, выбросят как бесполезного. Может, даже убьют. Если покажу слишком много, это может стать проблемой. Вопрос в том, даже если я покажу все, на что способен, как это соотносится с их уровнем. Похоже, это королевство привыкло обращаться с маной, и здесь огромное количество людей, занимающихся этим, вероятно, годами. Что значит мои 30 дней опыта по сравнению с ними?